Прославление света. Ишаркан не проснулся, пока его конь не ударил копытом о землю. Только тогда Шаркан пробудился, увидел себя среди деревьев, и месяц зашел над ним и осветил оба края неба. Ишаркан пришел в недоумение, увидав себя в этом месте, и произнес слова, говорящие которые не смутится, то есть нет мощи и силы, кроме как у Аллаха, Высокого, Великого. И пока он пребывал в таком состоянии, страшась диких зверей, вдруг лунный свет распространился над лугом, подобным одному из лугов рая, и он услышал прекрасные речи и громкий шум, и смех, пленяющий умы мужей. Повесть о царе Амаре ибн Ан-Нумане и его сыне Шаркане, и другом сыне Дау Аль-Макане, и о случившихся с ними чудесах и диковинах. Мы отметили Ялда, иранский праздник света, 21 декабря 1983 года, в самую длинную ночь в году. А Каджун купил на рынке огромный арбуз. Он верил, что невозможно сладко провести Ялда без дольки арбуза. Азран отрезала кожистую шкурку трех гранатов, отделила зернышки в форме бриллиантов от тонкой, как бумага, пленки, собрала их в большой пластиковый контейнер, а на церемонию переложила в хрустальную вазу. Баба пришел домой с полной корзинкой орехов, которую купил в кондитерской Пастер. Ранним вечером в наш дом пришел Реза со своей женой, Настаран, и новорожденной дочкой. Настаран была крепкой девушкой из северо-западной части Ирана и всегда носила хиджаб, даже перед членами семьи. В ее присутствии баба постучал в дверь гостиной и сказал «Ая Аллах», прежде чем войти. Она разрешила, спешно подтягивая края чедры к подбородку, жест, который, по моему мнению, привнес формальность в обычно дружескую атмосферу нашей семьи. Кроваво-красные зернышки граната, свежие кубики арбуза и сладкий аромат покрытых медом грецких орехов укрепил в гостиной чувство праздника. Маман зажгла золоченые свечи, раскладывая орехи и фрукты на терме. Мерцающий огонек свечи освещал лица странным образом, делая ресницы длиннее, брови шире, а губы почти незаметными. Саба в ту ночь присоединилась к празднику, но держалась у угла терме, подальше от пиршества. «Возблагодарим Аллаха за то, что мы вместе, и за его благословение этому сафре», сказала Каджун в начале церемонии. «Некоторым семьям во время войны сложно подготовить даже одно блюдо на этой яркой скатерти». Он положил на свою тарелку несколько кубиков арбуза. «Особенно, когда наши солдаты жертвуют собственной кровью за нашу страну», сказал Реза. Он положил несколько ложек гранатовых зерен в маленькую чашечку, посыпал их сверху солью и предложил на сторон. «Есть новости с границы?» — спросил баба Резу. У того был близкий друг по имени Ахмед, который был важным членом корпуса стражи Исламской революции. Зачастую у него были более точные данные о битве с иракцами, чем у СМИ. «Они готовятся к большому наступлению», — сказал Реза. «Где на границе они планируют наступать?» — спросил баба. Я слышал энтузиазм в его дрожащем голосе. Каждый раз, когда речь заходила о войне, он включался в разговор и спрашивал о тактике и маневрах, которые применяла армия. Он критиковал неопытных офицеров корпуса стражей и печалился о потерянных навсегда солдатах шахской армии. В его глазах играли искорки славного прошлого, времен, когда он стоял во главе батальона на северной границе между Ираном и Ираком, жизни, которую он провел на действительной службе, высоко в горах Курдистана. «Они приглядываются к южной границе, у дороги от Басры к Багдаду», — сказал Реза. «Ля-иляха илля-Аллах», — сказал Азра. «Разве недостаточно они убили нашей молодежи?» Эту арабскую фразу я слышала не единожды, когда члены моей семьи выражали свою глубокую печаль. «Только Аллах знает, сколько еще невинных мальчиков будет убито в этот раз», — — сказала Каджун. «Ну, когда эти новоиспеченные офицеры едва знакомы с реальной военной тактикой и организуют вместо обороны мясные штурмы, огромные жертвы неизбежны», — сказал Баба. «И какой у нас выход, когда имперские силы поддерживают иракцев в этой войне?» — сказал Реза. «Отдать нашу землю?» «Нет, но народы зачастую побеждают не враги. Их побеждает собственная неспособность придумать способ справиться с критическими ситуациями, отсутствие стратегии успеха. Когда почти все опытные офицеры шахской армии казнены или изгнаны, когда все изобретательные мужчины, которые могли справиться с настоящей войной, убраны с доски, победа врага не кажется такой уж невозможной. Но они были предателями, верными шаху и поддерживающими своих имперских хозяев», — сказал Реза. «Ясно как день, что они не выигрывают эту войну, Реза-джан», — сказала Каджун. «Даже неискушенному наблюдателю очевидно, что наша армия несет намного большие потери, чем иракцы. Каждый день в СМИ, в каждом проулке этого города, в каждом городе Ирана называют сотни павших солдат. Этих подростков, едва обученных, просто используют в качестве живых щитов. Армия 20 миллионов, так их называет Хамини», — Баба покачал головой в отчаянной ярости. «Брат нашей директрисы погиб несколько дней назад у Хавизе», — сказала Маман. «Она сказала, что его останки привезут сотнями других жертв для последних почестей и похорон в эту пятницу после молитвы. Она взялась выковыривать черные семечки из последних кусочков арбуза на подносе. Караваны гробов, накрытых флагами. Некоторые из этих гробов пустые. В них только солдатский жетон», — сказала Азра. Она ударила левой ладонью по правой с угрюмым выражением в глазах. «Что чувствуют матери, когда не могут даже попрощаться с телом любимого сына? Мясные штурмы или нет? Что еще нам остается делать? Сложить руки и отдать свои дома иракцам?» — сказал Реза. Он повернулся к Баба, явно желая услышать его предложение. «Они могли мирно и с уважением закончить эту кровавую войну, когда полтора года назад освободили порт Харим-Шехар», — сказал Баба. «Все это просто пропаганда Хамини, его попытка распространить свою версию ислама, его претензия на то, чтобы быть единственным исламским лидером в мире». «Нет, я с тобой не согласен. Будущее докажет, как ты не прав. Имам Хамини — лидер, посланный Богом, чтобы спасти наши души. А наша война священная — добро против зла, свет против тьмы». Реза кинул быстрый взгляд на Азру и продолжил. «И если уж мы говорим о нашей стране, я собирался рассказать раньше, но не хотел сообщать новости по телефону». Он поставил свою чашку с гранатом на терме и огладил бороду ладонью, подворачивая пальцы под подбородком. «Какие новости?» — спросила Азра. Она держала в руке хрустальную чашечку с гранатом, выбирая зернышки ложкой. Теперь ложка замерла в воздухе, на полпути между ее губами и чашечкой. «Я записался добровольцем на фронт». Азра уронила и ложку, и чашечку, и гранатовые зерна рассыпались по всей ее цвета слоновой кости дашики, застыв на отделанном кружевом V-образном вырезе, будто рубины. Она прикрыла распахнутый рот ладонями, пытаясь заглушить вырвавшийся против воли стон. «Ты этого не делал, Реза! Скажи, что не делал!» — закричала она. «Ляй-ляха и ля-лах!» — теперь это сказала Каджун. Он откинулся на вишневый валик и отодвинулся от Сафре. «У тебя дочь родилась несколько недель назад. Это самое худшее время идти на войну из возможных, Реза. Как тебе только в голову пришло так поступить со своей семьей?» — сказала Маман. Она повернулась к Настаран, которая спокойно смотрела на мужа. «Настаран, ты что, не протестовала?» «Кто тебя заманил? Кто нашептал тебе эту мысль? Скажи мне, кто? Ахмед?» — спросила Азра. Она несколько раз ударила сцепленными руками в грудь. Реза молчал, пытаясь не подкидывать дров в огонь. Мне показалось, что даже свечи перестали мерцать в этот миг. Лица замерли в изумлении. Маман наклонилась к сидящей рядом с ней Азре и принялась собирать гранатовые зернышки с ее дашики. Азра, по-прежнему дрожа, прижимала руки к груди. Маман погладила прямые, выкрашенные хной волосы Азры и обняла ее, пытаясь успокоить. Вскрик Азры разбудил Сами, дочку дяди Резы. Она спала в своей дорожной люльке на протяжении всего вечернего разговора. Настаран поднялась со своего места и прошла к люльке Сами в углу гостиной. Слезы блеснули на ее щеках, когда она на мгновение отпустила края чедры, чтобы взять ребенка. Она спрятала Сами под чедрой и принялась укачивать ее грустной колыбельной. Мне было любопытно видеть ее реакцию на объявление Резы, но она не сказала ни слова. К моему удивлению, она не протестовала против отъезда Резы, как Маман или Азра. Она вела себя, будто сотни революционных женщин, которых я видела по телевизору, гордящихся идущими на войну мужьями. Никто больше не тянулся за угощениями на софре после этих новостей. Свечи сгорели, оплавившийся воск притушил фитили. Я теребила уголок терме, не зная, как реагировать на горькую ситуацию. Вышитые цветы казались грубыми и зернистыми, будто пальцем не кололи шипы. Была ли эта искусно плетеная терме всегда такой грубой на ощупь? Я посмотрела на Мармар. Она сидела передо мной, в молчании наблюдая за сценой. В ее наполненных слезами блестящих глазах я увидела те же чувства, что переживала сама. Мы делили одну печаль, одну пронизанную горем эмоцию, которую не могли передать словами. Будто единственное горькое ядрышко миндаля в корзине орехов. Новости Резы отравили сладкий вкус церемонии. «Когда ты отправляешься?» Слова Баба наконец прервали тишину. «На следующей неделе, иншалла. Где ты будешь базироваться?» «После нескольких недель подготовки в Тегеране нас повезут в Абадан. А куда оттуда, знает один Господь». Реза повернулся к Азре и сказал. «Ахмед никогда и слова не говорил. Я записался с Амиром. Мы едем вместе». «Амир? Сын дяди Забиха?» — спросила Маман. Реза кивнул. «И как же ты решил пойти с ним?» — спросила Маман. «Он часто заглядывает в мастерскую. Мы обсуждали парней, которые идут добровольцами на фронт. Он хотел пойти. Он записался, и я решил записаться с ним». Азра закрыла лицо руками и в отчаянии покачала головой. Амир был сыном ее брата. Он был высоким молодым юношей на пороге двадцатилетия. Я припоминала его с семейных сборищ. Они жили в южной части Тегерана, где корпус стражи набирал большинство своих солдат. Мальчишек заманивали на службу обещаниями райских наград. Я вспомнила интервью, которое показывали по телевизору. Они говорили, что готовы пить сладкий алый шербет мученичества и лететь на небо, чтобы соединиться с братьями, убитыми на войне. Собака, которая молчала всю ночь, пододвинулась к Резе и положила ладонь ему на плечо. «Я так горжусь тобой, Реза!» Акаджун покачал головой и сказал, «Почему ты не сказал мне, что записался добровольцем в последние несколько дней, что мы были в мастерской?» «Я не был уверен, что ты примешь эту новость», — сказал Реза. «Я бы не стал протестовать», — сказал Акаджун. «Я всегда уважал твой выбор в жизни, но шокировать свою мать в Ялда — не самое мудрое решение. Она бы в любой день не одобрила». Реза взглянул на Азру, сочувственно наморщив лоб. «Так или иначе, Настараны девочки могут пожить с вами, пока меня нет. Я не хочу оставлять их одних». «К чему даже спрашивать, Реза?» — тут же ответила Каджун. «Она может оставаться в нашем доме столько, сколько пожелает». В ту ночь я беспокойно вертелась в кровати, не в силах уснуть. Я представляла, как пыльные реактивные гранатометы с силой ударяются о плечи солдат после выстрелов. В темноте меня преследовали страшные картины. Упавший шлем цвета хаки, разливающийся из расколотого выстрелом черепа кровь, солдат, дядя Реза, падающий в окоп. Как мог он оставить своих милых дочерей и записаться на смерть во влажном грязном окопе? Как Баба мог быть согласен с Резой в самой противной ситуации борьбы под флагом Исламской Республики? Что-то большее, чем их обычные споры, вышло на поверхность этого разговора, и я этого не понимала. Баба не поддерживал тиранию исламского режима, но в своем сердце он даже после тюремного заключения нес любовь к своей стране. Баба и Реза оба любили Иран, каждый по-своему. И как бы ни различался их взгляд на Исламскую Республику, оба они были готовы защищать свою страну собственными жизнями.